Глава 10. Лицо Зеда расплылось в плутоватой улыбке. Он протянул Ричарду старинную перевязь из мягкой кожи с серебряной пряжкой, искусно украшенной золотым орнаментом. Предшественник Ричарда, судя по всему, не отличался богатырским сложением. Перевязь оказалась слишком короткой. Зед подогнал её новому искателю по фигуре, и Ричард, перекинув перевязь через правое плечо, прикрепил к ней меч. Волшебник подвёл друзей к краю опушки. День клонился к вечеру. Вековые деревья отбрасывали на траву длинные косые тени. У самой кромки леса стояли особняком два молодых клёна. Один побольше, в руку Ричарда толщиной, другой тонкий, как ручка Кэлен. Зед обратился к искателю. «Обнажи клинок!» Предзакатную тишину нарушил удивительный металлический звон. Старик склонился поближе. «Смотри внимательно. Сейчас я покажу самое главное. Но для этого тебе придется ненадолго отказаться от звания искателя. С твоего позволения я назову искателем Кэлен». Девушка опасливо покосилась на волшебника. «Я не хочу быть искателем». «Ненадолго, милая. Только для наглядности». Он властным жестом повелел Ричарду передать ей меч. После минутного колебания Кэлен взялась обеими руками за рукоять. Меч оказался слишком тяжелым. Девушка не смогла удержать его и поспешила опустить острие на землю. Зед торжественно взмахнул руками. «Кэлен Амнел, объявляю тебя искателем!» Она с сомнением взирала на старика. Зед приподнял ее подбородок, заставив взглянуть себе в глаза, и устремил на девушку напряженный, пронизывающий взгляд. Он приблизился почти вплотную и заговорил тихо, выделяя каждое слово. «Когда я ходил в Срединные земли за мечом, Даркин Рау выследил меня. При помощи злых чар он вырастил напротив моего дома клен, тот, что побольше. Так он отметил меня, и с тех пор надо мной нависла угроза. Рау может явиться сюда в любой момент, когда сочтет нужным, и убить меня. Тот Даркин Рау, от руки которого погибла Дени». Кэлен смертельно побледнела и стиснула зубы. «Тот самый Даркин Рау, который преследует тебя, желая покончить с тобой, как покончил с твоей сестрой». Зеленые глаза Кэлен полыхнули ненавистью. Скулы заострились. Она подняла меч, и Зед отступил назад. «Вот это дерево! Покончи с ним!» Клинок с быстротой молнии взметнулся вверх и, со свистом рассекая воздух, обрушился на дерево. Меч мгновенно прошел сквозь ствол, словно не встречая никакого сопротивления. Раздался страшный треск. Во все стороны брызнули щепки. Мгновение клён стоял неподвижно, а потом с грохотом рухнул на землю. Ричард не верил собственным глазам. Ему, мужчине, чтобы свалить такое дерево, понадобилось бы не менее 10 ударов хорошим топором. Силы оставили Кэлен, ноги подкосились, и она со стоном упала на колени. Зед едва успел подхватить меч, выпавший из ее рук. Она уронила голову и закрыла лицо руками. Ричард в испуге бросился на помощь. «Что с тобой, Кэлен?» «Все в порядке, не волнуйся». Она облокотилась на плечо Ричарда и с трудом встала на ноги. На ее измученном лице промелькнуло жалкое подобие улыбки. «Но я отказываюсь от звания искателя». Ричард развернулся к волшебнику. «Зед, что ты такое наговорил? При чем тут Даркин Рау? Я прекрасно помню, как ты поливал эти клены и ухаживал за ними. Да я готов под присягой подтвердить, что ты посадил их в память о жене и дочери». Зед успокаивающе улыбнулся. «Хорошо, Ричард, очень хорошо. Прими меч, ты снова искатель. А теперь, мой мальчик, соруби второй клен, и я все тебе объясню». Ричард с досадой схватился за меч. Его черты исказило судорога гнева. Он занёс оружие и с усилием размахнулся, и клинок остановился, не дойдя до ствола, словно наткнувшись на невидимую преграду. Ричард отступил, не понимая, что произошло. Он перевёл недоумённый взгляд на меч, потом на деревце и вновь замахнулся. Всё повторилось. Неведомая сила не позволяла срубить клён. Искатель гневно взглянул на Зеда. Тот стоял, как ни в чём не бывало, скрестив руки на груди и самодовольно ухмылялся. Ричард вложил меч в ножны. Хорошо. Ну и что дальше? Старик в притворном удивлении приподнял брови. Ты видел, с какой лёгкостью Кэлен срубила клён, что потолще? Ричард насупился, вызвав улыбку на лице волшебника. Будь клён даже железным, случилось бы то же самое. Клинок растёк бы его мгновенно. Но ведь ты мужчина, ты куда сильнее, а не смог даже поцарапать кору на тоненьком деревце. Сам вижу, обиженно буркнул Ричард. Зет напустил на себя озабоченный вид. Ну и как думаешь, почему? Ричард мгновенно успокоился, раздражение как рукой сняло. Он понял, что всю эту сцену Зет разыграл с одной целью — заставить его задуматься. Так случалось уже не раз. По-моему, это связано с внутренней убежденностью. Кэлен считала, что дерево несет в себе зло, а я знал, что это не так. Зет поднял костлявый палец. Хорошо, мой мальчик, очень хорошо. Зет, я не поняла, растерянно сказала Кэлен. Я погубила дерево, а оно, оказывается, ни в чём не виновато? В том-то и дело, милая, в том-то и дело. Именно это я и хотел показать. Всё определяется только твоим восприятием, твоей убеждённостью. Если искатель уверен, что перед ним зло, меч сразит того, кого он счёл врагом. Неважно, прав искатель или нет. Магия следует лишь человеческим помыслам. Она никогда не позволит тебе обидеть того, кто в твоих глазах ни в чём не повинен, но уничтожит любого, кого ты сочтёшь врагом. Всё определяется только восприятием. Значит, искатель лишён права на ошибку? В замешательстве спросил Ричард. А если я не уверен, тогда что? Зет поднял бровь. Лучше тебе быть уверенным, иначе угодишь в беду. Тебе не дано знать все свои помыслы, но от магии не сокрыто ничто. Она прочтёт твои мысли и усилит их, и тогда никто не сможет поручиться за последствия. Ты убьёшь друга или пощадишь врага? Ричард призадумался. Отбивая пальцами дробь по рукояти меча, он устремил взгляд на запад. Заходящее солнце озаряло верхушки деревьев последними багровыми лучами. Змеевидное облако окрасилось в зловещие пурпурные тона. «Все это не имеет значения», — решил он. «Он точно знает, кто друг, а кто враг». «Должен сказать тебе еще кое-что очень важное», — нарушил молчание волшебник. Когда ты поражаешь врага мечом истины, за это приходится платить. Не правда ли, милая? Он заглянул в глаза Кэлен. Та молча кивнула. Чем могущественнее враг, тем выше цена. Мне очень жаль, Кэлен, что я жестоко обошелся с тобой. Но только так можно было преподать Ричарду самый главный урок. Она слабо улыбнулась в знак согласия. Старик вновь устремил взор на искателя. «Мы с тобой знаем, что иногда, когда не остается иного выбора, человеку приходится во имя добра идти на убийство. В этом случае его можно расценивать как праведный поступок. Не стоит повторять, что убийство всегда ужасно. Ты и сам это знаешь. Лишив человека жизни, ты уже ничего не можешь изменить и до конца дней несешь тяжкое бремя на своей совести. Такова цена. Ощущение вины делает тебя более слабым, отнимает силы. Ричард кивнул. Воспоминание о схватке на тупой горе до сих пор угнетало его. И не только потому, что он испытал отчаяние приговоренного к смерти. Он убил человека. Ричард ни в чем не мог себя винить. Иного выхода в тот момент просто не было. Но перед его мысленным взором все еще стояло искаженное предсмертным ужасом лицо противника. Взгляд волшебника посуровел. «Но когда ты убиваешь мечом истины, ты обращаешься к магии. Магия назначает цену, и ты обязан платить. Здесь, на земле, не существует ни добра, ни зла в чистом виде. Даже у лучшего из людей могут возникнуть злые помыслы. Честнейший человек способен совершить низкий поступок. Так и со злом. Нет на свете злодея, лишенного талики добродетели. Не тот злодей, кто творит зло, радея о собственном благе. Такому человеку всегда сыщется оправдание. Моя кошка, когда голодна, охотится на мышей. Значит ли это, что она плоха? Я так не думаю. И кошка так не думает. Но держу пари, мыши придерживаются на этот счет несколько иного мнения. Каждый убийца считает свои действия необходимыми и оправданными. Можешь мне не верить, Ричард, но хотя бы выслушай. Даркенрал делает только то, что считает правильным, как и ты. В этом смысле разницы между вами нет. Ты хочешь отомстить Рау за смерть своего отца. Он жаждет отомстить за смерть своего. В твоих глазах Даркенрал зло. Но и ты в его глазах тоже зло. Все дело в восприятии. Так бывает всегда. Победитель не сомневается в своей правоте. А проигравший уверен, что с ним обошлись несправедливо. Магия Одина – не что иное, как сила, которую один использует, чтобы победить другого. «Нет разницы? Ты с ума сошел?» «Как ты мог даже на мгновение подумать, будто у нас есть что-то общее?» «Рау стремится к власти. Ради нее он готов стереть с лица земли все живое. Мне же власть не нужна. Я мечтаю об одном, чтобы меня, наконец, оставили в покое. Рау убил моего отца. Он мучил его перед смертью. Он хочет всех нас уничтожить. И ты говоришь, что мы похожи? По-твоему, выходит, Рау вовсе не опасен?» «Если бы ты слушал меня внимательно, ты бы понял, что я имею в виду. Вы схожи в том, что ни один из вас не сомневается в собственной правоте. И именно поэтому Даркенрал куда опаснее, чем ты можешь себе представить. Тем более, что в остальном между вами нет ничего общего. Рау упивается предсмертными муками своих жертв. Он сознательно причиняет страдания. Чувство собственной правоты только связывает тебя, удерживая от зла, тогда как его, наоборот, лишь подхлестывает. Он готов подвергнуть пытке любого, кто с ним не согласен, а несогласным готов считать всякого, кто не пал перед ним ниц. Его цель – лишить людей воли, превратить их в ничтожных рабов. В тот момент, когда он кривым ножом спарывал живот твоему отцу, совесть его была чиста. Мерзости, которые он творит, приносят ему удовлетворение, поскольку извращенное понимание собственной правоты полностью развязывает ему руки. Вот почему он так отличен от тебя. Вот почему он так опасен. Зет перевел взгляд на Кэлен. «Ты видел, что ей удалось сделать при помощи меча истины? Обратил внимание, с какой удивительной легкостью она совершила то, чего не смог ты?» «Восприятие», — задумчиво ответил Ричард. «Да, она была уверена в своей правоте». Зет поднял перст. «Вот именно! Восприятие! Да, оно стократно увеличивает угрозу!» Палец волшебника уперся Ричарду в грудь. «Точно так же, как меч!» Чеканя каждое слово, закончил Зет. Ричард поправил перевязь и с шумом выдохнул. Казалось, почва уходит у него из-под ног. Он слишком доверял Зеду, чтобы отмахнуться от сказанного, лишь из-за того, что в это трудно вникнуть. Трудно еще и потому, что Ричард всю жизнь стремился к ясности и простоте. Ты хочешь сказать, что Рао опасен не только потому, что творит зло, но и потому, что считает себя правым? Зед пожал плечами. Давай рассмотрим такой пример. Кого бы ты больше испугался? 200-фунтового громилу, который вознамерился отобрать у тебя буханку хлеба, сознавая при этом, что он не прав? Или же 100-фунтовую женщину, уверенную, пусть и ошибочно, что ты похитил ее ребенка? Ричард скрестил руки на груди. И я побежал бы от женщины, сломя голову. Она не стала бы выслушивать никаких объяснений и была бы способна на все. Глаза волшебника яростно засверкали. Так и Даркин Рау. Сознание собственной правоты делает его еще опаснее. Но правда на моей стороне, возмутился Ричард. Взгляд Зеда смягчился. Мыши тоже считают, что они правы. Но это не мешает моей кошке на них охотиться. Ричард, друг мой, я всего лишь пытаюсь тебя кое-чему научить. Мне не хотелось бы, чтобы ты угодил в когти Даркина Рао. Ричард опустил руки и тяжело вздохнул. Не нравится мне это все. Но я понял, что ты имеешь в виду. Ты частенько говорил, что ничто никогда не дается легко. Но я все равно сделаю то, что должен, поскольку не сомневаюсь в собственной правоте. Расскажи лучше, какую цену придется платить, если я поражу мечом истинного врага? Тощий палец Зеда снова уперся Ричарду в грудь. Когда ты убьешь мечом истины того, кого сочтешь врагом, в ту же минуту предельно ясно осознаешь все сокрытое в тебе зло, все свои недостатки, все то, что мы так не любим замечать в себе и признавать. И одновременно ты поймешь, сколько добра было в убитом. Ты испытаешь страшную боль и чувство вины. Зед грустно покачал головой. И поверь мне, Ричард, боль эта будет порождена не только твоей совестью. Она придет от магии. Очень сильная боль от очень могущественной магии. Нельзя недооценивать ее. Это настоящая мука. Она терзает не только душу, но и тело. Ты видел, что произошло с Кэлен, когда она срубила дерево? Будь это человек, боль оказалась бы бездонной. Вот почему так важен гнев. Это единственная защита против боли. Чем сильнее враг, тем острее мука. Но чем сильнее ярость, тем лучше защита. Воспламененный гневом, ты не слишком заботишься о правоте поступка. Иногда этого достаточно, чтобы избежать страданий. Потому-то я и сказал Кэлен жестокие слова, которые ранили ее и наполнили гневом. Я хотел защитить ее от боли. Теперь ты понял, почему я не позволил бы тебе принять меч, если бы ты не смог сознательно разбудить гнев, не опасаясь сделаться послушным рабом собственных эмоций. Ты оказался бы беззащитен перед великой силой магии, и эта сила растерзала бы тебя. Слова волшебника слегка испугали Ричарда. Он вспомнил выражение лица Кэлен, когда она уничтожила клен. Во взгляде ее сквозила мучительная боль. Но выбор сделан. И Ричард не собирался отступать от сознательно принятого решения. Он окинул взглядом окрашенные в бледно-розовые тона лучами заходящего солнца вершины гор, отделявших Вестландию от срединных земель. С востока неумолимо надвигалась непроглядная тьма. Ричард понял, что обязан найти способ пересечь границу и попасть в эту тьму. Меч должен помочь ему, остальное не имеет никакого значения. Все, что есть в жизни стоящего, поставлено на карту, и он готов платить. Старик положил руки ему на плечи и заглянул в глаза. Лицо волшебника сделалось строгим и суровым. «А теперь я скажу тебе еще одно. Не думаю, что это тебя порадует. Он до боли сдавил плечи Ричарда. Против Даркина Рала меч истины бессилен. Что? Волшебник встряхнул его. Рал слишком могущественен. С того момента, как он ввел шкатулки в игру, он под защитой магии Одина. Если ты обнажишь против него меч, ты погибнешь, не причинив ему никакого вреда. Да это же безумие! Сначала ты провозглашаешь меня искателем и уговариваешь принять меч, а теперь оказывается, что я даже не смогу им воспользоваться! Гневно воскликнул Ричард. Меч бессилен только против Даркина Рала. Ричард, не я создал магию, я только знаю ее законы. Даркину Ралу они тоже известны. Он может вынудить тебя броситься на него с мечом, понимая, что это тебя погубит. И если ты не сумеешь совладать с ненавистью и поднимешь на Рала меч, он победит. Ты умрешь. А Рау заводит шкатулками. Кэлен огорченно поморщилась. «Зет, Ричард прав. Это условие все сводит на нет. Если искатель лишен возможности воспользоваться своим главным оружием...» «Нет!» — перебил ее волшебник. «Нет! Вот!» Он постучал костяшками пальцев по лбу Ричарда. «Вот самое главное оружие искателя!» Потом ткнул пальцем ему в грудь. «И вот это!» Мгновение все трое смотрели друг на друга. «Искатель, сам по себе уже оружие!» С напором сказал Зет. «Меч не более чем инструмент. Ты можешь найти выход. Ты должен!» Ричард сам удивился своему хладнокровию. Он не испытывал ни горечи, ни гнева, ни потрясения. Ушло и чувство полной безысходности. И теперь он мог разглядеть возможности, которые раньше были скрыты его эмоциями. Он ощутил странное спокойствие и решимость. «Мне жаль, мой мальчик. Хотел бы я изменить магию, но...» Ричард обнял старика за плечи. «Все в порядке, друг мой. Ты прав. Мы должны остановить Рала. Это главное. Остальное не имеет значения. Чтобы победить, я должен знать правду. Ты мне эту правду дал. А мое дело понять, как ее можно использовать. Если нам удастся раздобыть хотя бы одну из шкатулок, магия Одина сама покарает Рала. Я вовсе не жажду собственными глазами наблюдать за его агонией. Мне достаточно узнать, что правосудие свершилось. Я сказал, что не хочу становиться убийцей, и я им не стану. Я знаю, что меч окажет нам неоценимую помощь. Но, как ты сказал... Это всего лишь послушное орудие в руках искателя. Так я его и воспринимаю. Магия меча только средство для достижения цели, но не сама цель. Я всегда буду об этом помнить. А если я перепутаю цель и средство, я перестану быть искателем. Зет ласково похлопал друга по плечу. Ты все понял правильно, мальчик мой. Все. Старик задорно улыбнулся. «Здорово, я выбрал искателя. Я горжусь собой». Ричард и Кэлен рассмеялись в ответ на похвальбу Зеда. Кэлен внезапно сникла. «Зед, я сорубила клен, который ты посадил в память о жене. Эта мысль не дает мне покоя. Прости меня, пожалуйста». «Не горюй, милая. Память о ней помогла нам открыть искателю истину. Поверь». «Это самый ценный дар, который она могла принести!» Ричард уже не слушал их. Он вперил взгляд в горные вершины и сосредоточился на поставленной задаче. «Пересечь границу», — думал он. «Пересечь границу, не проходя сквозь нее. Как же это сделать? Неужели невозможно найти ответ? Что, если они так и застрянут здесь? А Рал тем временем отыщет последнюю шкатулку?» Тогда они обречены. Если бы у них было побольше времени и поменьше всяких ограничений. Ричард резко одернул себя. Глупо предаваться пустым мечтаниям. Знать бы наверняка, что решение существует. Уж тогда он сделал бы все, чтобы найти ответ. Он пытался вспомнить что-то важное и никак не мог. Путь через границу есть. Должен быть. Ах, если бы только знать, что это возможно. На землю незаметно спустился вечер, и все наполнилось звуками. Со стороны ручья донеслось кваканье лягушек. Ночные птицы завели свой разговор. В траве заверещали цикады. Дальние холмы огласились волчьим воем, многократно отраженным горной грядой. Как же пересечь эти горы? Как пройти через неведомое? Горы, горы — та же граница, — подумал Ричард. Пройти сквозь них нельзя, но можно их пересечь. Для этого только надо найти проход. Проход. Возможно ли это? Неужели в границе есть брешь? И тут его озарило. Книга! Задрожав от возбуждения, он резко повернулся на каблуках и удивленно воззрился на друзей, которые молча стояли на месте и терпеливо ждали его окончательного приговора. «Зет, ты когда-нибудь помогал хотя бы одному человеку пройти сквозь границу? Кроме себя?» «Кому именно?» «Неважно, да или нет?» «Нет, никому». «А кто-нибудь, кроме волшебника, способен это сделать?» Зет решительно покачал головой. «Никто, кроме волшебника. И Даркина Рала, конечно». Ричард нахмурился. «Зет, от истинности твоих слов зависит все. Поклянись, ты никогда, ни разу никого, кроме себя, не переправлял через границу, верно?» «Верно, как кипящий котел, доверху набитый поджаренными бифштексами. А что, ты нашел выход?» Ричард пропустил вопрос мимо ушей. Поток мыслей полностью захватил его. Он снова повернулся лицом к приграничным отрогам. «Значит, все верно. Проход через границу существует. Отец нашел путь и воспользовался им, иначе книга сочтенных теней никогда не попала бы в Вестландию. Отец не мог захватить ее с собой, когда пришел сюда из Срединных земель, до возникновения границы. Он не мог найти книгу в Вестландии. Если бы тут оказалась магия, граница не смогла бы возникнуть. Магию можно было принести в Вестландию только после установления границы. Следовательно, отец отыскал проход, сходил в Срединные земли и принес книгу». Ричард был одновременно потрясен и возбужден. «Отец это сделал! Он прошел через границу!» Ричард возликовал. Теперь он не сомневался в том, что путь через границу существует. Конечно, проход еще придется поискать, но это пустяки. Главное, что он есть. Ричард снова повернулся к друзьям. «Пошли ужинать». «Как раз перед тем, как ты проснулся, я поставила тушиться мясо. А еще у нас есть свежий хлеб», — отозвалась Кэлен. «Проклятие!» Зет возмущенно взмахнул тощими, как у пугала, руками. «И в такой-то момент кто-то еще способен думать о еде?» Ричард беззвучно рассмеялся. «Сначала мы поужинаем, а после обсудим, что надо взять в дорогу. Подумаем, много ли сможем на себе нести. Сложим провианты и упакуем вещи. Сегодня ночью надо как следует выспаться. На рассвете мы выходим». Не дожидаясь дальнейших расспросов, он направился к дому. В окнах мерцали отблески огня, мирно горевшего в очаге, суля тепло и уют. «Куда выходим, мой мальчик?» «В Срединные земли», — бросил через плечо Ричард. Зет покончил с одной миской и молча принялся за вторую. Лишь опустошив ее наполовину, волшебник счел, что достаточно утолил голод, и смог приступить к разговору. «Ну и что же ты придумал? Неужели все-таки существует способ перебраться через границу?» «Существует». «Ты уверен? Как можно пересечь границу, не проходя сквозь нее?» Ричард загадочно улыбнулся и принялся сосредоточенно помешивать ложкой похлебку. «Ну, перебраться через реку можно и не замочив ног». Лампа чадила, отбрасывая неверные блики на лица собеседников. Кэлен озадаченно нахмурилась и наклонилась с кусочком мяса в руках кошки, смиренно ожидавшей подачки. Зет молча жевал ломоть хлеба, потом задал следующий вопрос. «А откуда ты знаешь, что он существует?» «Он существует. Остальное не должно тебя волновать». Зет самым невинным видом заглянул ему в глаза. Ричард. Он отправил себе в рот еще две ложки похлебки. Мы твои друзья, и у тебя не должно быть от нас никаких секретов. Здесь можно говорить все. Ричард окинул друзей взором, полным ехидства, и расхохотался. Я знавал чужеземцев, которые рассказывали о себе куда больше, чем вы. Наткнувшись на неожиданный отпор, Кэлен с Зедом смущенно переглянулись, но не рискнули расспрашивать дальше. За едой они успели обсудить, что им потребуется в пути, и составили длинный список вещей и продовольствия. Подолгу споря над каждым пунктом. Дел было много, а времени на сборы почти не оставалось. «Часто тебе доводилось путешествовать по Срединным землям?» – спросил Ричард Кэлен. «Я странствую всю жизнь», – ответила она. «И ты всегда ходишь в этом платье?» «Да», – Кэлен замялась. «Видишь ли, оно служит мне своего рода визитной карточкой. Куда бы я ни пришла, меня все сразу узнают и не осмеливаются отказать в еде и ночлеге. Не было случая, чтобы мне пришлось ночевать в лесу». «Интересно, почему?» – подумал Ричард, но не стал донимать девушку расспросами. «И без того ясно, ее платье не из тех, что можно купить в первой попавшейся лавке. Ну, сейчас, когда за нами охотятся, не думаю, чтобы твоя известность пошла нам на пользу. Мне кажется, следует держаться подальше от жилья. Лучше, пока возможно, пробираться лесом». Зет и Кэлен закивали. «А тебе мы постараемся подобрать более подходящую дорожную одежду. Боюсь, у Зеда ничего не найдется. Но это не беда. Раздобудем что-нибудь приличное по дороге. А пока я могу тебе предложить свой плащ с капюшоном. Он, по крайней мере, защитит тебя от холода». «Хорошо», – обрадовалась Кэлен. «Сказать по правде, я устала мерзнуть. И потом, должна признаться, платье не самая удобная одежда для лесных прогулок». Кэлен насытилась первая и отдала остатки похлебки кошке, которая отличалась таким же аппетитом, как и ее хозяин. Не успела девушка вернуться к столу, как миска опустела. Они снова принялись обсуждать каждый пункт из списка, пытаясь решить, как обойтись без той или иной вещи, которую явно не удастся раздобыть до ухода. Никто не знал, сколько времени придется провести в дороге. Вестландия раскинулась на многие мили, а Срединные земли не уступали по протяженности Вестландии. Ричарду пришло в голову, что неплохо бы заглянуть к нему домой. Он частенько совершал длительные переходы и всегда держал под рукой запас провизии. Но игра не стоила свеч. Уж лучше отправиться в путь налегке или раздобыть необходимое в другом месте, чем возвращаться к неведомой опасности. Ричард пока не знал, где именно начинается проход через границу, но его это не слишком волновало. До утра достаточно времени. Он успеет все обдумать. Главная уверенность в том, что путь существует. Этого пока достаточно. Кошка лениво потянулась и направилась к двери, но не пройдя и полпути, застыла на месте. Пушистая шерсть на загривке встала дыбом. Разговор за столом разом прекратился. На оконном стекле заплясали алые блики, слишком яркие и зловещие, чтобы их могло отбрасывать уютное пламя очага. Отблески падали на стекло снаружи. Кэлен втянула в себя воздух. «Кажется, где-то горит смола». Все вскочили на ноги. Ричард потянулся за мечом. Мгновение и волшебное оружие заняло свое место на перевязи. Он кинулся было к окну, но Зет, схватив за руку Кэлен, уже бежал к дверям. Ричард успел заметить только полыхающие факелы и поспешил присоединиться к друзьям. Перед домом, на заросшей высокой травой поляне, длинной цепью растянулась толпа сельских жителей, человек в 50. Кое-кто потрясал факелами, остальные были вооружены вилами, мотыгами и топорами. Многих Ричард хорошо знал, всегда считал их мирными, честными трудягами, обремененными заботами о семье. Но сейчас даже старые приятели казались ему чужими и злобными. Чадящее пламя выхватывало из темноты мрачные, враждебные лица. Зет вышел на крыльцо, подбоченился и насмешливо улыбнулся, разглядывая незваных гостей. Седые волосы волшебника при свете факелов отливали красным сиянием. «Ну и что дальше, ребятки?» – поинтересовался он. По толпе прокатился приглушенный ропот. Вожаки решительно выступили вперед. Одного Ричард узнал сразу. Старина Джон не раз заходил к Зеду за целебными снадобьями. «В наших краях стали твориться странные вещи. Мы знаем, что эти беды насылает на нас магия», – начал Джон. «А виновник всего ты, старик. Ты ведьма». «Ведьма?» – изумленно переспросил Зед. «Я ведьма?» «Вот именно, ведьма!» Джон из-под лобья глянул на Ричарда и Кэлен. «Вас это не касается. Мы намерены разобраться только со стариком. Уносите-ка лучше ноги и не лезьте не в свое дело, иначе и вам не поздоровится». Ричард не мог поверить собственным ушам. «И это старина Джон?» Кэлен решительно шагнула вперед, заслонив с собой Зеда. Белое платье затрепетало на ветру, мягкими складками обвив ноги девушки. Кэлен подбоченилась. «Если вы сию же секунду не уберетесь отсюда, вам придется горько раскаиваться в собственной глупости», – предупредила Кэлен. Люди начали переглядываться. В толпе раздались глумливые смешки. Кто-то отпустил в адрес Кэлен грубое замечание. Девушка неподвижно стояла на крыльце, хладнокровно взирая на толпу. Смешки понемногу стихли. «Так», — хмыкнул Джон, — «стало быть, нам придется взять на себя заботы о двух ведьмах». Толпа одобрительно загудела. Самые буйные принялись размахивать оружием. Настал черед Ричарда. Он неспешно шагнул вперед, властно отстранив Кэлен. Гнев переполнял его, но Ричард не спешил дать волю чувствам. Он заговорил дружелюбно и спокойно. «Привет тебе, Джон. Как поживает Сара? Давненько я вас обоих не видел». Джон хранил угрюмое молчание. Ричард перевел взгляд на крестьян, толпившихся за спинами вожаков. «Я многих из вас неплохо знаю. Уверен, что вы хорошие, добрые ребята. Никогда не поверю, что вы действительно вознамерились с нами расправиться». Он посмотрел на Джона. «Забирай-ка своих парней и ступайте по домам. Прошу тебя, Джон». Джон махнул топорищем в сторону Зеда. «Этот старик ведьма. Мы его прикончим. И эту тоже». Он указал на Кэлен. «Если не хочешь подохнуть вместе с этой нечистью, ступай своей дорогой». Толпа одобрительно взвыла и пришла в движение. Факелы шипели и стреляли искрами. Воздух наполнился запахами гари и пота. Поняв, что Ричард уходить не намерен, мужики двинулись к дому. Он стремительно выхватил меч. Неповторимый металлический звон раздался над поляной. Толпа ахнула и в испуге подалась назад. Джон застыл на месте, побагровев от гнева. Когда затихли отголоски последних восклицаний, над собравшимися нависла напряженная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием горящих факелов. Гнетущее молчание разорвал одинокий выкрик. Кто-то обвинил Ричарда в том, что тот связался с ведьмами. Потрясая топорищем, Джон кинулся на искателя. Ричард занес меч, и клинок со свистом, рассекая воздух, обрушился на нехитрое оружие Джона. Мгновение, и в руках главаря остался жалкий кусок деревяшки. Джон замер, так и не опустив ногу на ступеньку. Ричард приставил кончик меча к горлу зачинщика. Гладкий клинок угрожающе сверкал в неверном свете факелов. Ричард не спеша нагнулся, подтянул Джона поближе и негромко, почти шепотом заговорил. От его интонаций у Джона кровь застыла в жилах. «Еще шаг, и твоя голова полетит вслед за этой деревяшкой». Джон стоял не дыша. «Назад!» – прошипел Ричард. Незадачливый задира предпочел отступить, но, ощутив поддержку толпы, вновь обрел присутствие духа. «Ты нас не остановишь, Ричард! Мы пришли, чтобы спасти от беды своих детей!» «Что?» – вскричал Ричард. «Фрэнк!» – он указал мечом на знакомую фигуру. «Фрэнк! Когда твоя жена лежала в лихорадке, Кто принес тебе целебный отвар? Кто поставил ее на ноги? Разве не Зет?» Кончик меча качнулся в другую сторону. «А ты, Билл, сколько раз ты просил Зеда о дожде, когда засуха грозила уничтожить весь урожай?» Он снова махнул мечом в сторону предводителя. «А ты, Джон, помнишь ту историю, когда пропала твоя дочурка? Помнишь, как Зет всю ночь изучал облака, а потом сам отыскал ее в лесу и привел домой?» Джон опустил глаза. Ричард убрал меч в ножны. «Среди вас нет ни одного, кто бы не обращался к Зеду за помощью. Он лечил болезни, разыскивал ваших близких и всегда готов был поделиться с вами последним куском хлеба». «Это колдовство! Он ведьма!» – раздался злобный вопль. «Он ничего плохого вам не сделал!» Ричард шагнул назад на ступеньку выше. «Он никому ничем не навредил. Он помогал вам всем. Вы что, собираетесь поднять руку на вашего друга?» По толпе пронесся смущенный гул, но озлобленные мужики быстро обрели уверенность. «Это колдовские штучки!» – выкрикнул Джон. «Ведьмины чары! Пока он здесь, никто не может считать себя в безопасности!» Ричард собрался ответить, но не успел. Волшебник решительно оттащил его назад. Старик отнюдь не выглядел взволнованным. Он взирал на толпу с беспечной улыбкой. Судя по всему, происходящее только забавляло его. «Весьма впечатляюще», — шепнул он. «Вы оба выступили великолепно. Не будете ли вы теперь так добры предоставить мне возможность управиться самому?» Зет приподнял бровь и обратился к непрошенным гостям. «Добрый вечер, господа! Приветствую вас! Я чрезвычайно рад видеть вас в добром здравии!» Кое-кто смущенно поприветствовал его в ответ, а несколько человек даже приподняли шляпы. «Не могли бы вы оказать мне небольшую любезность? Я хотел бы перекинуться парой слов с друзьями, прежде чем вы отправите меня к братцам!» Крестьяне закивали. Зет поманил к себе Ричарда и Кэлен и обнял их за плечи. «Маленький урок, друзья мои. Пример того, как надлежит пользоваться властью». Он приложил узловатый палец к носику Кэлен и печально констатировал. «Мау, слишком мау». Потом проделал то же с Ричардом. «Слишком велик». Наконец, Зет поднес палец к собственному носу и удовлетворенно подытожил. «А вот мой в самый раз». Кэлен недоуменно посмотрела на старика. Он приподнял ее подбородок и ласково произнес. «Если бы я позволил тебе сделать то, что ты хотела, на этой поляне всю ночь пришлось бы копать могилы, и среди них оказались бы и наши три. Тем не менее, не могу не оценить твоего благородства. Спасибо за заботу». Он положил руку на плечо Ричарду. «Если бы за дело взялся ты, могилы копали бы мы трое, как единственные оставшиеся в живых. Я слишком стар, чтобы исполнять обязанности землекопа. Да и зачем придумывать себе работу? Найдутся дела и поважнее. Впрочем, ты тоже держался молодцом. Это делает тебе честь». Он покровительственно похлопал друга по плечу, убрал руку и кончиком пальца поддел его за подбородок, потянувшись другой рукой к подбородку Кэлен. «Ну а теперь предоставьте все мне. Беда не в том, что нам нечего им сказать, а в том, что они не желают слушать. Поэтому, в первую очередь, следует добиться внимания». Он приподнял бровь и перевел взгляд с Ричарда на Кэлен. «Я сейчас скажу им пару слов. Смотрите и учитесь. Конечно, на вас моя речь не произведет впечатления, но при желании вы сможете извлечь неплохой урок». Приветливо улыбаясь, он прошаркал к толпе и радостно замахал руками. «Итак, господа, я к вашим услугам. Скажи мне, Джон, как поживает твоя маленькая дочурка?» «Прекрасно», — проворчал заводила. «Но моя корова принесла теленка о двух головах». «В самом деле? И как ты думаешь, почему?» «А потому, что ты ведьма». «Ну вот опять». Зет огорченно покачал головой. «Я вас не совсем понимаю, господа. Чего вы хотите? Разделаться со мной за то, что, по-вашему, я умею наводить чары? Или же попросту оскорбить, обозвавши бабой?» Толпа пришла в некоторое замешательство. «Ты о чем?» – спросил кто-то. «Мы не поняли». «Все очень просто. Ведьма – это женщина, а мужчин называют колдунами. Теперь понятно? Когда вы называете меня ведьмой, вы тем самым обзываете меня бабой. А ежели вы имели в виду только то, что я, по-вашему, колдун, это уже совсем другое оскорбление. Так кто? Баба или колдун?» Снова наступило замешательство. Мужики принялись базарить друг с другом. Наконец, Джон выразил общее мнение. «Мы хотели сказать, что ты колдун, и хочешь ты того или нет, но мы намерены получить твою шкуру». «Ай-яй-яй-яй!» Зет задумчиво потеребил губу кончиком пальца. «Надо же! А мне и в голову не приходило, какие вы храбрые ребята! Да, просто на редкость храбрые!» «Это как?» – не понял Джон. Старик пожал плечами. «А как, по-вашему, что умеет делать колдун?» На сей раз обсуждение в толпе заняло существенно больше времени. До Зеда доносились отдельные возгласы. Наколдовать теленка о двух головах, вызвать дождь, разыскать пропавшего, напустить порчу, сглазить младенца, устроить так, чтобы жена бросила мужа. Но все это казалось им слишком мелким. И постепенно зазвучали более серьезные обвинения. Колдун может превратить человека в калеку или в жабу, убить взглядом, призвать демонов и вообще способен на любую пакость. Зет дал им выговориться, потом протянул руки вперед и подытожил. «Отлично. Значит, вы все понимаете. Тогда вы действительно самые отважные ребята из всех, кого мне доводилось встречать. Подумать только. Не имея ничего, кроме вил да топоров, вы собираетесь сразиться с колдуном, который способен проделать все, о чем вы только что говорили. Ну и ну! Какие храбрецы!» Он изумленно покачал головой. Собравшихся охватило легкое беспокойство. Монотонно и занудно старик продолжил перечень всех пакостей, на которые способен колдун средней руки. Он описывал каждое деяние в мельчайших подробностях. Неподвижная толпа сосредоточенно внимала. Зет продолжал говорить, не повышая голоса, не меняя интонаций. Прошло уже более получаса. Ричард и Кэлен устали слушать и, изнемогая от скуки, переминались с ноги на ногу. Собравшиеся застыли, как истуканы, глядя на волшебника широко распахнутыми глазами, в которых отражались красные блики горящих факелов. Настрой в толпе изменился. На смену гневу пришел ужас. Интонации волшебника тоже изменились. Исчезли мягкие скучающие нотки. В голосе появилась угроза. «Итак, любезные, что прикажете с вами делать?» «Мы думаем, что ты отпустишь нас, не причинив нам зла!» — послышался заискивающий голос. Остальные закивали. «Нет!» — волшебник помахал костлявым пальцем. «Полагаю, это было бы неверным шагом. Видите ли, господа, вы пришли сюда за тем, чтобы убить меня. Жизнь — самое ценное, что у меня есть, а вы на нее покусились. Могу ли я допустить, чтобы вы ушли ненаказанными?» Незадачливых погромщиков охватила дрожь. Зед сделал шаг вперед, и толпа в ужасе отступила. «Итак, в наказание за то, что вы хотели отнять у меня жизнь, я лишу вас... Нет, не жизни. Я лишу вас самого ценного, самого дорогого, что у вас есть». И он театрально взмахнул рукой поверх голов. Толпа ахнула. «Вот так, дело сделано», — объявил старик. Ричард и Кэлен, стоявшие прислонясь к стене дома, заинтересованно выпрямились. Секунду толпа стояла неподвижно. Затем какой-то парень сунул руку в карман и завопил. «Золото! Мое золото! Оно исчезло!» Зет устало закатил глаза. «Нет, нет, нет! Я сказал самое ценное! То, чем вы больше всего гордитесь!» Все приумолкли, соображая, что стоит за словами волшебника. Внезапно один бедолага сунул руку в карман. Глаза его широко раскрылись. Он издал протяжный стон и рухнул на землю, потеряв сознание. Соседи в ужасе отшатнулись от него. Скоро и другие принялись с опаской ощупывать себя. Поляна огласилась стонами, воплями и причитаниями. Зет удовлетворенно улыбнулся. Перед домом творилось настоящее светопредставление. Люди подскакивали, кричали, ощупывали себя, кружа на одном месте, падали на землю, бились в рыданиях и слезно молили о пощаде. «А теперь вон отсюда!» — вскричал волшебник. Он повернулся к друзьям и ехидно подмигнул, сморщив нос в плутоватой улыбке. «Зет, пожалуйста!» — вопили несчастные. «Просим, не оставляй нас такими! Помоги нам, Зет!» Отовсюду доносились мольбы. Зет не спеша обернулся на крики. «Что это значит? Вы что, хотите сказать, что я чересчур сурово с вами обошелся?» Поинтересовался он с наигранным удивлением. «Чересчур, Зет!» Взвыла толпа. «Ну и как вы думаете, почему бы это? Извлекли ли вы для себя урок?» «Да!» – завопил Джон. «Мы поняли, что Ричард был прав. Ты действительно не причинял никому зла!» Из толпы донеслись согласные возгласы. «Ты нам всегда помогал, а мы поступили глупо. Прости нас, пожалуйста, Зет! Мы повели себя подло и неблагодарно. Теперь мы знаем, что умение колдовать еще не делает тебя плохим. Не лишай нас, пожалуйста, своего расположения. Зет, просим тебя, пожалуйста, не оставляй нас такими!» Поляна вновь огласилась жалобными воплями. Зет подергал пальцем губу. «Но...» Он в сомнении возвел глаза к небу. «Думаю, я мог бы все вернуть». Толпа придвинулась. «Но только если вы примете мои условия. На мой взгляд, они абсолютно справедливы». Несчастные были готовы на все. «Ладно. В таком случае вы должны рассказать всем, что магия еще не делает человека злодеем, и что судить следует только по поступкам. Когда вы вернетесь к своим семьям, вы должны рассказать им, что сегодня ночью едва не совершили страшную ошибку. Скажите своим близким, в чем вы оказались неправы. Только на таких условиях я готов вернуть то, чего вас лишил. Ну как, справедливо?» Крестьяне радостно закивали. «Более чем справедливо!» – заискивающе пролепетал Джон. «Спасибо тебе, Зет!» Люди повернулись и быстро пошли прочь. Зет с интересом наблюдал, как они уходят. «О, господа, минутку! Еще одно условие!» Несчастные в ужасе оцепенели. «Будьте так добры поднять с земли ваши... орудия. Я старый больной человек. Я запросто могу споткнуться, упасть и пораниться». Напряженно глядя на волшебника, мужики принялись лихорадочно шарить в густой траве, подбирая вилы, мотыги и топоры. Собрав все, они быстро направились к лесу, но не выдержав, бросились бежать. Зед, подбоченившись, следил, как до смерти напуганные бедолаги исчезают во тьме. Ричард и Кэлен стояли рядом со стариком. «Идиоты!» – пробормотал он себе под нос. В тусклом свете, падавшем из окна, трудно было различить выражение его лица, но Ричард понял, что старик серьезен. «Друзья!» – сказал волшебник. «Здесь чувствуется рука опытного режиссера!» «Зед!» – смущенно спросила Кэлен. «Ты и вправду? Ну, ты что, действительно лишил их мужского естества?» «Вот это было бы настоящей магией!» – хихикнул старик. «Но, боюсь, моих скромных возможностей для этого недостаточно. Нет, милая, я попросту их одурачил. Я убедил этих балбесов в своем могуществе и предоставил самим домыслить остальное». Ричард повернулся к волшебнику. «Трюк? Так это просто трюк?» — разочарованно переспросил он. «А я-то думал, что ты действительно их заколдовал». Зед пожал плечами. «Иногда артистически исполненный трюк помогает лучше, чем волшебство. Даже больше того, мастерский трюк – настоящее волшебство». «Да, но все же это просто трюк». Волшебник поднял костлявый палец. «Плоды, Ричард, плоды. Судить можно только по плодам. Позволь я тебе вмешаться, и эти ребята не сносили бы голов». Ричард ухмыльнулся. «Знаешь, мне почему-то кажется, что они скорее предпочли бы лишиться голов, чем иметь дело с твоими фокусами». Зед, довольный, захихикал. «Так вот, что ты имел в виду, когда велел нам смотреть и учиться. Ты хотел, чтобы мы поняли, что трюк иногда может сработать не хуже магии», — продолжал Ричард. «Это тоже, но не только. Главное другое. Я ведь сказал, что вся эта комедия умело срежиссирована. Даркен Рау – это происки Даркена Рауа. Только сегодня он слегка оплошал. Действовать надо наверняка. И если ты не в состоянии довести задуманную интригу до конца, лучше и не начинай. В противном случае ты дашь противнику еще один шанс. Предупрежден – значит вооружен. В этом и состоит урок. Выводы делай сам и запомни все хорошенько». Ричард нахмурился. «Интересно, зачем ему понадобилось все это устраивать?» «Не знаю». Зед пожал плечами. «Может, он пока не добился власти в этих краях, но тогда глупо было и пытаться устраивать весь этот спектакль, только спугивать добычу». Друзья направились к дому. Им многое предстояло сделать, прежде чем лечь спать. Ричард попробовал заняться сборами, но какое-то странное беспокойство не давало ему сосредоточиться. Осознание пришло внезапно. Ричарда словно окатили ледяной водой. Он судорожно всхлипнул, вытаращил глаза и кинулся к Зеду. «Мы должны немедленно бежать! Немедленно!» — закричал Ричард, тряся старика за балахон. «Что? Зед, ты что, серьезно считаешь Даркена Рауа идиотом? Ничего подобного! Знаешь, зачем он устроил эту комедию? Да он попросту хотел усыпить нашу бдительность! По его замыслу, мы сейчас должны чувствовать себя победителями. Он же прекрасно понимал, что нам не составит особого труда справиться с жалкой толпой одураченных мужиков. Рау только того и надо, чтобы мы расслабились и сидели тут, поздравляя себя и осыпая друг друга комплиментами, пока он не заявится к нам в гости собственной персоной. Тебя он не боится. Ты сам говорил, что Рау сильнее любого волшебника. Он не боится меня и не боится Кэлен. Пока мы тут мирно собираем вещи в дорогу, Рау уже спешит сюда. Он намерен покончить с нами разом, прямо сейчас, сегодня ночью. Комедия с мужиками не ошибка, а часть его плана. Ты сам сказал, что иногда трюк оказывается действеннее, чем самая сильная магия. Рау тоже это понимает. Он устроил хитрый трюк, чтобы отвлечь нас». Кэлен побледнела. «Зед, Ричард прав. Рау именно так и сделает. Я знаю его почерк. Он всегда поступает самым неожиданным образом. Мы должны сию же минуту исчезнуть. Разорази меня гром! Старый я дурак! Вы правы, надо немедленно скрыться, но я не могу оставить свой камень. С этими словами Зет бросился за дом. Зет, вернись! Зет, у нас нет времени! Отчаянно закричала Кэлен. Но старик уже мчался вверх по холму. Волосы его растрепались. Балахон развивался на бегу. Ричард быстро пошел к дому. Девушка последовала за ним. Оба были подавлены. Как они могли так попасться? Как позволили убаюкать себя? Ричард поверить не мог, что так легко дал себя одурачить. Разве можно недооценивать Рала? Он схватил валявшийся у очага заплечный мешок и побежал в свою комнату, проверяя на ходу, на месте ли клык. Ричард вернулся, держа в руках лесной плащ, набросил его на плечи Кэлен и быстро огляделся по сторонам, соображая, что еще можно захватить в дорогу. Времени на размышления не оставалось. На карту была поставлена жизнь. Он подхватил Кэлен под руку и устремился к двери. На крыльце их поджидал запыхавшийся Зет. «Ну и как камень?» – поинтересовался Ричард. Он прекрасно знал, что старик не смог бы даже приподнять огромную глыбу, а не то что унести. «Все в порядке. Камень у меня в кармане», – улыбаясь, ответил волшебник. Ричард не стал терять время и отложил все вопросы на потом. Из темноты появилась обиженная кошка. Она чувствовала, что хозяин собирается уходить. Кошка преданно потерлась о ноги Зеда. Старик взял ее на руки. «Не могу я тебя оставить, кошка. Сюда приближается беда». Зед развязал Ричарда в заплечный мешок и сунул туда кошку. Ричарда охватила непонятная тревога. Он огляделся вокруг, внимательно всматриваясь в темноту, в поисках скрытой угрозы. Разглядеть ничего не удалось, но он не мог избавиться от странного ощущения, будто за ним зорко следят чьи-то глаза. Кэлен заметила его беспокойство. «Что-нибудь не так?» – испуганно спросила она. Ричард упорно чувствовал на себе пристальный взгляд. «Должно быть просто страх», – решил он. «Ничего, пошли». Он привычно шагал через редколесье. Юноша знал каждое деревце и смог бы пройти тут даже с завязанными глазами. Путники быстро продвигались вперед, не перекидываясь ни словом. Время от времени Зет принимался огорченно бормотать себе под нос, повторяя одну и ту же фразу. «Нет, ну каков дурак? Так мне и надо!» В конце концов, Кэлен не выдержала и попыталась успокоить старика, уверяя, что он слишком строг к себе. Их всех обвели вокруг пальца, каждый винит в этом только себя. Но главное, что они вовремя спохватились и убежали из ловушки. Остальное не имеет значения. Тропа была достаточно широкой, и все трое шли рядом. В середине Ричард, слева от него Зет, справа Кэлен. Кошка высунула из мешка любопытную мордочку и с удовольствием смотрела по сторонам. Она привыкла путешествовать таким способом еще с тех пор, как была котенком. Дорога расстилалась перед ними, залитая лунным светом. Ричард приметил у обочины две приют сосны. Их темные силуэты четко прорисовывались на фоне звездного неба. Как невелико было искушение заночевать в хвойном шатре, он твердо знал, что как раз этого делать нельзя. Необходимо уйти как можно дальше от Даркина Рала. Ночь выдалась по-осеннему холодной, но Ричард шел достаточно быстро, чтобы не замерзнуть. Кэлен зябко куталась в плащ. Прошло около получаса с тех пор, как они в спешке покинули домик Зеда. Волшебник попросил друзей ненадолго остановиться. Он пошарил в кармане балахона, достал оттуда горстку порошка и бросил назад на тропу. Серебряные искорки сорвались с ладони Зеда и, позвякивая на лету, исчезли за поворотом. Ричард шагнул назад. «Что это?» – удивленно спросил он. «Ничего особенного. Обыкновенная магическая пыль. Она уничтожит наши следы, и Даркенрал не сможет узнать, куда мы ушли. Но облако-то все равно следует за нами по пятам. Облако может указать Рау только общее направление. Если мы постоянно будем переходить с места на место, Рау мало что поймет. А вот когда ты где-нибудь остановишься на пару дней, как у меня, Рау сразу выследит тебя. Путники шли на юг. Тропа вела через смолистый сосновый лес, взбегая по склону холма. Дойдя до вершины, они услышали за спиной страшный рев и в испуге обернулись. Вдали, за черной стеной леса, к небу взметнулся огромный столб пламени. «Это мой дом. Значит, Даркенрау уже там». Зет улыбнулся. «Кажется, он сердится». Кэлен дотронулась до его плеча. «Мне очень жаль, Зет». «Не грусти, милая. Не стоит так расстраиваться из-за какого-то старого домишки. Окажись там мы, было бы куда хуже». Они двинулись вперед. Кэлен повернулась к Ричарду. «Ты знаешь, куда мы идем?» Ричард только сейчас понял, что знает. «Да». Он незаметно улыбнулся, радуясь, что не пришлось лгать. Три фигуры скользили среди темных теней по ночному лесу. Сверху за ними неотрывно следили две пары горящих голодных зеленых глаз. Две огромные крылатые твари беззвучно взмыли вверх и, сложив крылья, камнем упали на спины своих жертв.